День прошел как обычно. Сначала мы с Генриеттой позанимались музыкой, потом немного потрепались с Эллой. Затем Элла пожаловалась на вчерашнюю бессонницу и удалилась в свою спальню. Я выбрала себе книжку и уселась с ней в глубокое кожаное кресло, где и просидела до приезда Максима. Поужинали мы, как обычно, довольно поздно, и Максим передал мне список банковских телефонов и адресов. «Только я сомневаюсь, что тебе ответят по телефону», — сказал Колобок. «Почему?» «Банковская тайна и тому подобное. Я же не спрашиваю, сколько у кого на счету», — возмутилась я. «Я хочу спросить только одно. Открывала я счет в этом банке или нет?» Максим вздохнул. «Сомнительно звучит», — сказал он. «Оператор может подумать, что кто-то балуется». «А я объясню, что у меня амнезия», — настаивала я. — Тоже не поверят? — Не знаю, не знаю, — ответил Максим, поглаживая чисто выбритый подбородок. — Попробуй, авось получится. — А если не получится? — Ну, тогда я что-нибудь придумаю, — пообещал Колобок. — Настоящий друг. Ужинали мы с ним вдвоем. Элла из своей комнаты больше не вышла. Генриетта тоже отправилась спать неподобающе рано. Несколькими днями раньше перспектива поужинать один на один с Колобком повергла бы меня в шок. Но сегодня мы сидели за столом, как старые приятели, и вели непринужденную беседу. Неопределенность, омрачавшая наши отношения, ушла в прошлое. После ужина я поднялась в свою комнату. Включила телевизор, посмотрела какой-то детектив. Фильм меня не вдохновил. Я отправилась в ванную. Привела себя в порядок и улеглась в кровать. Попробовала почитать на сон грядущий, но неожиданно поняла, что у меня разболелась голова. Погода меняется. Я выключила свет и немного поворочилась сбоку на бок. Головная боль не только не успокаивалась, но расходилась все сильней. Промучившись некоторое время, я включила свет и посмотрела на часы. 1:30, а сна ни в одном глазу. «Ничего не поделаешь», — поняла я. «Придется идти за таблетками». Аптечка находилась на кухне. Собственно, аптечкой это назвать было трудно. Так, лекарства первой необходимости — цитрамон, парацетамол, капли для носа, йод, баралгин и куча пакетиков с надписью «Колдрекс». Я набросила на ночную рубашку махровый банный халат и отправилась в путешествие по полуосвещенному дому. В доме уже царила сонная тишина, поэтому одинокий женский голос внизу звучал особенно отчетливо, хотя женщина старалась говорить шепотом. Я замерла перед кухонной дверью. Несомненно, это был голос железной леди Марии Гавриловны. Очень странно, почему она разговаривает шепотом и с кем она разговаривает. Я прилипла ухом к двери, но голоса собеседника не услышала. Экономка говорила по телефону. И, судя по ее тону, говорила с человеком, которого считала своим кровным врагом. — Нет, — сказала она яростным шепотом, — больше я ждать не хочу. Понятно? Пауза. Видимо, собеседник пытался ей что-то объяснить. «Мне наплевать!» — прошипела Мария Гавриловна. «Это твои проблемы!» Еще одна пауза, долгая и красноречивая. Очевидно, человек на другом конце провода пустил в ход все свое обаяние. «Хорошо!» — сдалась, наконец, Мария Гавриловна. «Подожду еще неделю, но не больше!» «Это ясно?» Тишина. Грохнула трубка. Силой брошенная на стол, неузнаваемый голос всегда корректной домоправительницы отчетливо произнес: «Сдохни, тварь!» Но я поняла, что сказано это было не для ушей собеседника, а для души, для собственной души. Раздались шаги, приближающиеся к двери, я юркнула в сторону и прижалась к боковой стене. Дверь открылась. Из кухни вышла железная леди, как всегда подтянутая, аккуратно причесанная, в безукоризненно в выглаженном костюме. Честно говоря, я не могла понять, как ей удается за целый день сохранить такой идеальный внешний вид. Ни морщинки на прямой юбке, ни пятнышка на ослепительно-белой блузке. Она что, ни разу не присаживается за целый день? Вот робот. Но сейчас я уже так не считала. Обычно бесстрастное лицо домоправительницы было перекошено такой гримасой ненависти, что я невольно содрогнулась. Если она обернется, все пропало. Прятаться мне некуда. Но Мария Гавриловна шла вперед, не разбирая дороги. Несколько раз споткнулась на ровном месте, и я поняла, откуда на меня повеяло сильным запахом коньяка. Ничего себе! Я дождалась, когда шаги домоправительницы стихнут на половине прислуги, и только после этого ужом скользнула в темную кухню, нащупала выключатель, и огромное просторное помещение озарилось ярким верхним светом. Я открыла дверцу холодильника, нашла нужное обезболивающее и разломила таблетку пополам. Бросила горькую половинку в рот, запила водой из чайника. Все эти манипуляции я проделала на автопилоте, не отрывая глаз от телефонной трубки, валявшейся на кухонном столе. — Не лезь! — шепнул внутренний голос. — Только хуже будет. Но искушение оказалось сильней. Я подошла к столу, зачем-то воровато оглянулась и взяла трубку. Нажала на кнопку включения сети. Сейчас на электронном табло должен высветиться номер последнего звонка. Но вместо цифр табло равнодушно нарисовало передо мной ряд коротких черточек. Номер не определился. А жаль. Я вернула трубку на место и отправилась спать. Следующее утро я встретила, как певчая птичка, очень рано. Поворочилась, поняла, что заснуть больше не удастся, и, кряхтя, вылезла из кровати. Нашарила тапочки и отправилась совершать привычные гигиенические процедуры. К завтраку я спустилась раньше всех, даже раньше Эллы, которая вышла к столу с четкими темными полукружьями под глазами. — Что с тобой? — спросила я. — Плохо сплю, — ответила Элла отрывисто. — А почему плохо спишь? Она раздраженно пожала плечами. — Ясно. Хозяйка не в настроении. Сегодня ей под руку лучше не попадаться. — Подбросишь меня в город? — спросила я. — Зачем? — мрачно поинтересовалась Элла. Я молча приподняла брови. Элла запоздала, спохватилась. — Ой, извини. — Ничего, ничего, — ответила я, с интересом разглядывая ее измученное лицо. — А может, я сама Генриетту отвезу? «Ты сегодня не в форме?» «Нет», — ответила Элла отрывисто. Снова спохватила, с усилием взяла себя в руки и объяснила. «Не потому что не доверяю. Мне нужно в город». «Ну, раз нужно». И остаток завтрака мы провели в молчании. Максим уехал еще раньше нас. Если ему и можно было поставить что-то в упрек, то только постоянное отсутствие дома. Он уезжал раньше всех, приезжал назад позже всех. Впрочем, он же не просто так прогуливался. Он деньги зарабатывал. Вошла Мария Гавриловна, спокойно доложила. — Толик в машине. — Хорошо, — ответила Элла, не глядя на нее. — Мы спускаемся. — Как погода? — поинтересовалась я у домоправительницы. Но не потому, что меня сильно волновал этот вопрос, мне хотелось хорошенько разглядеть ее лицо. — Ветра нет, — ответила Мария Гавриловна привычным высушенным тоном, — но сыро. После обеда обещали около нуля. — Спасибо, — ответила я, не заметив ничего особенного. Лицо как лицо. Неужели это та самая женщина, которая вчера, спотыкаясь, вышла из кухни? Женщина, лицо которой было перекошено от ненависти и от которой за версту несло коньяком. Даже представить невозможно.